Ему далось пуще всех, — говорит летописец, — и воеводам указывал, и стоял крепко у пыток. Пристали к нему и другие подобные же, и овладели городом. Злоба меньших к лучшим поджигалась все более и более. Языки, пойманные на вылазках, говорили, что большие люди пишут из Пскова, зовут к себе на помощь воевод царя Василия. И бояр многих мучили, жгли и ребра ломали, и часто приходили новгородцы с немцами и казаками, дети боярские, новгородские и псковские, татары и стрельцы, и много было битв и кровопролития, крестьянам и пригородам грабежа, и много всякой беды псковичам.